Глава 15, часть 1. Как говорил великий Опцион Флавий, держи мошну рядом, ибо за любую утеху придется выложить. Это точная цитата. Я успел выучить слово в слово, ибо употреблял он ее крайне часто. Суть проста. За любое удовольствие, как правило, приходится платить. Монетами, услугами или же долгой дорогой с огромным количеством приключений. Чаще очень отвратных приключений. Также и тут. Толик настолько расхвалил сосиски в тесте, что мне уже не терпелось приобщиться к данному студенческому таинству. Однако не все так просто. «В общем, слушай сюда», — злово огляделась по сторонам. «Мне нужно слетать до инспектора, а ты, Владимир, должен пообещать, что до моего возвращения будешь хорошим мальчиком». «Ты же знаешь, что все будет хорошо», — вздохнув, ответил я. «Пообещай. Слово дворянина. Хочу его услышать». «Обещаю, что буду вести себя достойно. И никого не убьешь. И никого не... Эй, а с чего это я должен кого-то убить?» — возмутился я. «Мало ли. В общем, будьте максимально осторожны. Жатва вот-вот начнется». Зловеще ухукнула сова и полетела в сторону главного корпуса. Сперва я хотел посмеяться и спросить, а когда же начнется эта самая жатва? Однако долго ждать не пришлось. Пока мы шли к лавке с сосисками, нам в руки надавали по 10 листовок с рекламами кружков, начиная от вязания и заканчивая настоящим клубом программирования на ЭВМ. Университет объединял в себе огромное количество индивидов, так что кружков по интересам тут было достаточно. «Псс, эй, парни, не хотите в танцевальный класс?» — промурлыкала очень симпатичная старшекурсница, как бы невзначай проведя Толику по щеке кончиками пальцев. «Нам очень-очень нужны мальчики, ведь у нас 14 одиноких девчонок, очень красивых одиноких девчонок, и так не хватает парней. Ах, кто бы нас согрел?» Толик тут же затормозил, со смущением глядя на зазывалу. «Милый, тебе очень пойдет костюм балеруна», — ласково прошептала она. Толик, холодно произнес я, и парень тут же пришел в себя. «Извините, танцор из меня не очень», — промямлил он и побежал за мной. «Куда же ты? Мой единственный шанс!» — наигранно драматичным тоном произнесла нам вслед вычурная представительница танцоров. «Ты чего тормозишь?» — злобно спросил я. «Нас же предупредили. Сегодня идет охота». «Да знаю», — виновато ответил очкарик. «Просто я, ну, не привык». «Привыкай. Ты же хочешь поднять индустрию настольных игр? Вот и ищи что-нибудь по теме, а то впишут и все. Будешь поправлять свои Фаберже, стоя в белых колготках на сцене». «Ого», — ответил Толик, и мы направились дальше. «Хо-хо-хо, кого я вижу?» Из толпы вынырнул кудрявый низенький парнишка, а из его рукавов тут же вылетела пара белых голубей. «Сегодня ваш день. Ведь сам мэтр кружка фокусников обратил на вас свой взор. Ловкость рук и никакого мошенничества». «Не интересует», — холодно ответил я и продолжил идти. Очкарик пытался следовать моему примеру, но его трижды утаскивали девчонки. Сперва поймали представители кружка стиля, иными словами, модницы. Потом схватила девушка с крайне выдающимися формами из кружка любителей женских романов, заявив, что пацан идеально похож на героя-любовника. И последними бедного Толика атаковали любители фэнтезийных костюмов, или, как их еще называли в этом мире, ролевики, а именно девчата, переодетые в эльфиек. «Пробил час!» — воскликнула одна из остроухих. «Звезда Труала зовет нас всех в бой против полчищ ужасных орков и гопников!» «Таня! Простите, гоблинов! Протяни руку к свету! Пойдем с нами, юный воин!» «А?» — Толик, как маленький ребенок, впервые увидевший пони, стоял с разинутым ртом, пока остроухие девчата с игрушечными луками окружали его со всех сторон. «Сколько можно?» — возмутился я и схватил брата за плечо. «Кх!» — прошипела одна из эльфиек. «Это наш Дрындуил! Отдай! Отдай!» «Нет, не отдам. И зачем вам веревка?» Я с ужасом смотрел на то, как прыткие девчата, мило улыбаясь, начали связывать моего очарованного брата. С боем отбив Толика, я пропустил его вперед, чтобы исключить любой шанс нового поползновения. В такой толпе бедного очкарика мог поймать вообще кто угодно. Благо, что теперь его точно никто не успел я додумать мысль, как мой брат исчез, буквально растворился в воздухе. Ох, почему-то в голову сразу пришла розовая шлейка. Надо будет одолжить у Устиньи. Не думал, что с Толиком могут возникнуть подобные проблемы. Так, и где мне его искать? Тут же вспомнил, как один сыщик из любимого сериала «Регинки» говорил, что нужно самому стать преступником, чтобы поймать преступника. Что любит Толик? Странных парней в трико, японские мультики и... «Кружок архитектуры будет очень рад видеть тебя у нас, ня!» — донесся до меня приторный девчачий голосок. Резко развернувшись, я прошел на несколько метров вперед и увидел Толика рядом с белобрысой богиней с очень пушистым белым хвостом. Парень весь покраснел и откровенно пялился на нее. Казалось, что еще мгновение, и он упадет на колени. «Вот это моя фигурка из голубой глины. Она идет за 30 рублей. А вот это из черной, ня. Она за 20. Какая нравится больше?» — мурлыкала, зазывала. «Толик!» — прорычал я, отчего братец тут же испуганно подскочил. «Мы так точно не успеем перекусить!» «Прости, прости!» — пацан кивнул кошке, и мы направились дальше. «Сколько можно? Ну, ты утомил. Но ведь кошка жена же, с фигурками. И что? Летучего лиса тоже кошка жена продавала, но ты был спокоен, как удав. Так там Оксана, а она светит ярче всех кошка жен. Неужели, удивился я. Ну, это радует, а то я уж начал думать, что для тебя нет никого лучше этих ушастых. «Оксана особенная», — уклончиво ответил пацан. «Хорошо, что после этого к нам больше никто не приставал. Только пара девчонок застенчиво вручили нам свои листовки. Ого! У них есть кружок игроков в звездную секиру», — удивился Толик, глядя на один из рекламных буклетов. «И что это такое?» — поинтересовался я. «Настольная игра. Главный конкурент демонических подземелий. Только вот, если в подземельях чистое фэнтези, то секира — это уже фантастика. Там люди летают на космических кораблях в другие миры и сражаются друг с другом. Вернее, не только люди. В общем, там много разных рас. Но мне такое не нравится. Технологии — это, конечно, круто, но магия намного лучше». «А если я скажу тебе, что в некоторых мирах технологии зашли настолько далеко, что их теперь путают с магией, как бы ты отреагировал?» «Это странно, но вполне возможно», — пожав плечами, ответил он. «Кстати, а почему у вас никто не занимается исследованием космоса?» «Почему же? Занимаются. Астрономы создали телескопы и наблюдают за звездами. «Скажем, полететь туда», — я указал на небо. «Зачем?» — удивился Толик. «Для исследований». «Хе, «Ну ты шутник», — усмехнулся очкарик. «Отец рассказывал, что на постройку одного дирижабля уходят десятки миллионов рублей. Дирижабля, Володя! А тут речь идет о полете в космос. Если дирижабль отбивает затраты тем, что люди покупают билеты, то каким же образом отобьет себя, скажем, космическое судно? Земная логистика нам нужна. Люди летают с деловыми миссиями к своим семьям или же просто попутешествовать. А зачем лететь в космос? Что ты будешь делать в холодной пустоте? Изучать спутники и возможность добычи полезных ископаемых на других планетах. Как тебе такое? Пока мы создадим аппарат, который сможет долететь до другой планеты и начать сбор полезных ископаемых, потратим столько денег, что крах миссии обернется крахом для всей экономической системы. У нас перед глазами есть хороший пример в виде США, которые сорили деньгами направо и налево. Где они теперь? Снимают видеоролики для всемирной сети и пишут книги, как разбогатеть? Нет. Мы еще не настолько изучили свой мир, чтобы соваться в чужие. Толик произнес это настолько серьезным тоном, что я даже на мгновение засомневался, а тот ли это парень, который буквально пару минут назад краснел перед звериным башком. «Да уж, ты порой слишком прагматичен. А как же мечта познать неизведанное, режим первооткрывателя и все такое?» «Мечтам порой лучше оставаться мечтами, Володя», — улыбнулся очкарик. «А пока мы не поймем, как можно зарабатывать на космосе, ни о каких специальных кораблях не может быть и речи, ибо зачем?» «Действительно. За этот мир я был спокоен. Правящая элита не гонится за пустыми мечтами, а ищет новые выгодные вложения. И это здорово. Помню, был у нас в Межгалактической империи момент, когда жители двух условно враждующих планет, Лауфея и Цересия, устроили настоящую гонку покорения ближайшего космического пространства. Правда, фишка была в том, что это оказался хитрый план цересийцев лишить луфейцев всех скопленных ресурсов, чтобы те потом остались с космическим флотом, который нечем обслуживать. Правда, чем там все это закончилось, я так и не узнал. Императрицу казнили, а меня ликвидировали во время второй волны восстаний. «О, мы добрались!» — с облегчением выдохнул Толик. А это значит, знакомство со студенческой кухней началось. Сосиска в тесте — очередной, по словам очкарика, неимоверно шикарный деликатес. Суть до безобразия простая. Бралась обычная молочная сосиска, закутывалась в тесто и бросалась в кипящее масло на 45 секунд. Все. Но хочу отметить, что аромат тут стоял просто невероятный. Вдохнув его, ты словно погружаешься в саму суть уличной кухни и быстрой еды. «Вот», — довольно заключил Толик, уплетая очередную сосиску в тесте. «Это истинная пища богов. Простая, вкусная и очень питательная. Настолько питательное, что печень с желудком скажут тебе спасибо», — усмехнулся я, наблюдая за мальчиком и девочкой, которые надели фартуки поверх студенческой формы и довольно ловко занимались готовкой. «Ты порой говоришь, как старпер». «Может быть, потому что я и есть старпер?» «Ах, да, я все время про это забываю. Но тело-то у тебя молодое». «Да и не уверен я, что пара сосисок в тесте нанесут серьезный вред. Все же эта пища намного лучше выкрутасов из жалких ресторанчиков со звездами Мишлен». «Звездами кого?» — я вопросительно посмотрел на Толика. «Андре Мишлен. Это создатель компании, которая производит покрышки для маколей. И он в свое время создал книгу под названием «Красный гид». Там он отмечал самые лучшие рестораны Европы и Российской империи. Ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас, насколько мне не изменяет память, звезды имеют рестораны по всему земному шару. Вот как? И в чем соль? Ну, считается, что ресторан с одной звездой – это хорошее место, куда стоит зайти, если оно встретится тебе по пути. Две звезды – ты можешь слегка изменить маршрут и посетить заведение, если находишься в этом же городе. А три звезды – ресторан, ради которого стоит посетить этот город. «Мишлен настолько крутой, что умеет объективно судить о вкусе еды? Или у него какие-то уникальные способности в этом?» «Ох!» — Толик обреченно закатил глаза. «Володя, тебе надо учиться меньше умничать, а то душно становится, ей-богу. То летучий лис, а теперь еще и Мишлен. Принято у нас так, что если ресторан получил звезды от красного гида, то это круто. А если мне не понравится, могу я оставить жалобу о том, что один человек... Нет, даже тысячи человек не сможет составить субъективное мнение о заведении?» «Душнота», — тяжко вздохнул очкарик. «Лучше скажи, как тебе сосиски в тесте?» «Приятный, ярко выраженный вкус. Очень неплохо для уличной еды, но я бы добавил какой-нибудь соус». «Соус?» — из толпы студентов вышел странного вида блондин. «Ну, как блондин? Его волосы были двух цветов. Корни темно-русые, а кончики ярко-желтые, почти как у Иришки. Джентльмены, мне не послышалось?» «Нет, не послышалось», — ответил я. «Соус на основе кефира или греческого йогурта точно сделает вкус более приятным». «Хм». Парень подошел вплотную к нам, а затем вопросительно глянул на лавку, в которой делали сосиски в тесте. «Это хорошее замечание. Дело в том, что я раньше не смотрел на сосиски в тесте под таким углом. Они были самодостаточны, но соус...» «Извините, а вы кто?» — поинтересовался Толик. «Симон Михайлович Харитонов, четвертый курс», — ответил парень, продолжая разглядывать лавку. «Я глава кулинарного кружка, и вся кухня сегодня на мне. Вернее, на моих замечательных последователях. И идея с соусом определенно мне импонирует». «Симон Михайлович, а какой рецепт?» — спросила девочка в фартуке, ловко замешивая тесто. «Попробуем взять за основу кефир и семена укропа. Господа, могу я узнать ваши имена?» Харитонов вопросительно посмотрел на нас. «Меня зовут Анатолий Аркадьевич Демидов». «А меня Владимир Аркадьевич Демидов». «О!» — парень тут же обрадовался и крепко пожал нам руки. «Прекрасно! Просто прекрасно! Я так хотел с вами познакомиться! Кстати, кухня, где происходит подготовка всех необходимых ингредиентов, находится в главном корпусе. Мы готовим исключительно в стерильных условиях по всем нормам имперского контроля качества. Хотел бы пригласить вас к... отставить адептус батонус», — холодно произнес грубоватый мужской голос. И к нам подоспел целый отряд ребят в странных черных костюмах. «Апраксин», — нахмурился Симон. «Я что-то не совсем понимаю. Ты нарываешься на драку?» «Всегда готов. Только дай повод». Из отряда вышел парень весьма крупного телосложения, стриженный под 3 миллиметра, с нахальной ухмылкой и маленькими блестящими глазами, которые заинтересованно смотрели на меня. «Но не сейчас. Мы пришли, чтобы сопроводить господина Демидова на поле для поединка». «Безумно приятно ваше внимание, но я умею ходить самостоятельно», — ответил я. «Умеешь?» — нагло усмехнулся Апраксин и сделал 2 шага вперед. «Боюсь, что это ненадолго». «Оно прекратить!» — возмутилась подлетевшая злого. «Апраксин! Еще одно слово абитуриенту, и тебе будет выговор. понял?» «Да, госпожа Злова», — хмыкнул здоровяк и вернулся в строй. «Если бы не правило, то эта наглая шестерка Слуцкой уже торчала бы из земли кверху ногами. Ей-богу! Пора заводить черную книжечку, и он будет у меня первым в списке на дуэль. Очень хочется выбить из него все дерьмо. Естественно, в воспитательных целях». «Ну...» Здоровяк нахмурился и посмотрел на меня. «Чего сидишь, Демидов? Терпение мое испытываешь?» «У меня еще есть 8 минут. Уверен, что 4 хватит, чтобы дойти до вашего поля», — спокойно ответил я, продолжая есть сосиску в тесте. «Ты меня не понял», — злобно произнес Апраксин. «Госпожа Слуцкая оказала большую честь, что пригласила тебя на показательный поединок. Ты теперь обязан ей до конца жизни». «Смешно», — улыбнулся я. «Но я сам решу, когда мне идти». «Демидов», — прорычал Апраксин, и его лицо тут же побагровело. «Скрываешься за правилами? Так 2 недели быстро пролетят». «А ну, хватит!» — злово вспорхнуло с моего плеча и клюнуло здоровяка в лоб. «Кто себя так ведет? Сказано же тебе, за 4 минуты дойдет. И что вообще за конвой? Вы думаете, он сбежит?» «Это приказ госпожи Слуцкой». «И? Вы что, ее подданные?» — возмутилась сова. «Возвращайтесь, откуда пришли. Демидов сам дойдет. И Слуцкой передайте, чтобы поумерила свой пыл». Весь отряд нахмурился и, понурив головы, удалился во свояси. «Совсем страх потеряли», — выдохнула Злова. «Нападают на абитуриента прямо во время дня открытых дверей». «Не волнуйся, я с ними потом поквитаюсь». «Вот это меня и пугает», — сова распушилась и распахнула крылья. «Чтобы все официально». «Официально, не переживай», — улыбнулся я. «Толик, идем. Видимо, Мария слишком сильно жаждет нашей встречи, раз отправила за мной своих дуболомов».